Глава 15. Сохраняйте интерес к другим. Результаты личностного теста — это не сам человек. Однажды во время учебы в колледже Элеонора, на тот момент еще моя девушка, предложила пройти тест на определение типа личности, в результате которого я попал бы в одну из 16 категорий и получил бы описание своего типа на основе 4 букв. Проходить этот тест мне не хотелось. Элеонора решила облегчить мне задачу. «Давай будет весело», — подбодрила она меня. «Я стану читать вопросы, а ты лежи себе на диване и отвечай. Ответы я запишу». Она начала читать вопросы. «Вы предпочитаете находиться в группе людей или сам по себе?» «Я предпочитаю быть сам по себе», — уверенно заявил я. «Ничего подобного», — прокомментировала Элеонора. «Ты обожаешь быть в центре внимания. Я ставлю «да». Она изменила добрую половину моих ответов. Не хочу сказать, что она была не права. Думаю, в большинстве случаев правы были мы оба. Тесты на определение типа личности упрощают сложное. Это не всегда плохо. Создав стереотип, мы в дальнейшем проще распознаем его. Это условное обозначение. Учитывая, что у многих из нас всегда больше дел, чем времени на их выполнение, такое упрощение полезно. Но только не с людьми. Понять человека не так просто, и в этом я не согласен с тестами, его не следует относить к какой-то категории. Каждый человек слишком интересен и сложен, чтобы его личность можно было свести к результатам простой оценки. Вы уверены, что существует всего 16 базовых типов личности? Вы знакомы с моим дядей Ральфом? Типов личностей как минимум 17. Смею утверждать, что ни один такой тест нельзя считать достоверным или надежным. Все они показывают черно-белое изображение людей, заметно обедняя их личности. Тесты создают у нас иллюзию понимания, за которую мы расплачиваемся правдой и свободой. Несомненно, благодаря им люди чувствуют себя комфортнее. О, теперь я вас понимаю. К сожалению, это не более чем иллюзия. Результаты тестов по определению — укрепляют человека в его восприятии себя. Отвечая на вопросы, вы говорите, что о себе думаете, а затем результаты показывают вам, кто вы. Конечно, это заставляет вас считать их надежными. На самом же деле, они просто отражают то, что вы сказали. Личностные тесты усиливают наши слепые зоны. Как бы вы ответили на вопрос, вы тратите каждую минуту с пользой? Лично я отрицательно. Но Элеонора заявила бы, что я распоряжаюсь своим временем очень продуктивно. Где правда? Можно сформулировать вопрос иначе. Кто из нас знает лучше, я или Элеонора? Истина где-то посередине. Она видит то, чего не вижу я. Я знаю то, чего она не знает. Я хочу предложить альтернативу. Гораздо более надежный инструмент для понимания сложной человеческой натуры. Он почти безошибочный и, на удивление, практичный. Он помогает не только понять других, но и улучшить отношения с ними, демонстрирует ваше доверие к ним и дает возможность в режиме реального времени учиться общаться даже и особенно при наличии разногласий и конфликта. Что это за инструмент? Интерес. Как только мы навешиваем на что-то ярлык, наш интерес к нему снижается. Личностные тесты — короткий путь к утверждению «я знаю». А когда мы что-то знаем, нам это уже не интересно. Это гораздо менее эффективно, чем жить в парадигме «я не знаю». Понимание приходит из незнания. Истинное взаимопонимание возникает из незнания. Блестящие инновации и решения — тоже следствие незнания. Учитесь видеть людей. Не навешивайте ярлыки, удивляйтесь. Подмечайте, что сегодня человек не такой, как вчера, что его точка зрения может измениться, если вы вместе пообедаете, вместо того, чтобы проводить деловую встречу в офисе. Обратите внимание, как часто разные тактики общения на самом деле ему препятствуют. Недавно один из наших клиентов попросил нас провести сессию, в ходе которой каждый участник команды прошел бы тест на выявление сильных сторон. Я по опыту знаю, что многие команды и компании часто прибегают к таким оценкам, например, считая, что нужно знать достоинства и недостатки каждого сотрудника, чтобы эффективнее поддерживать друг друга. Я предложил другую идею. Участники команды должны были совместно выделить 3-5 самых важных качеств, которые помогут команде достичь своих целей, вместо 24, которые оценивались с помощью этого инструмента. Затем в малых группах они должны были дать друг другу обратную связь о наличии этих качеств и обсудить, что они могут сделать, чтобы воспользоваться своими сильными сторонами и снизить влияние слабых. Упражнение было призвано помочь им научиться обсуждать болезненные темы, слушать, не обороняясь, откровенно делиться тем, что они видят в других. Так они не только получили бы пользу от самой информации, но и прокачали бы свой навык вести сложный разговор. Именно такие беседы, а не личностные тесты, способствуют улучшению взаимоотношений между сотрудниками и, как следствие, повышению результатов компании. Если хотите понимать людей, разговаривайте с ними, задавайте вопросы, слушайте, что они говорят и о чем молчат, наблюдайте за языком их тела, изучайте их и будьте открыты тому, что вы можете узнать о них и о себе. Одно вы поймете наверняка — люди постоянно меняются. Если вы поговорите с кем-то на совещании, а затем чуть позже пообщаетесь с этим же человеком за обедом, вы заметите, что его взгляды другие. Интерес позволит вам лучше видеть других и изучать их во всем их прекрасном и неповторимом многообразии. Это поможет выстроить гораздо более прочные взаимоотношения. Если строить отношения с людьми, исходя из интереса к ним, то когда вам придется обсуждать с ними сложные вопросы, вы будете разговаривать с человеком, а не с ENTG, одна из категорий по типологии личности Майерс-Брикс. Вы лучше сможете понять собеседника и будете гораздо более убедительны. К сожалению, всегда велик соблазн считать, что вы раскусили кого-то. Я проводил двухдневный тренинг для коучей, работающих с топ-менеджерами и желающих работать у меня. Коучи любят всевозможные тесты, и многие из присутствовавших имели сертификаты, позволявшие им проводить опросы. В ходе тренинга я постарался максимально четко донести, что в Bregman Partners не применяются личностные тесты по причинам, названным выше. Одна из отличительных характеристик нашей компании — мы побуждаем клиентов сохранять интерес и здоровое любопытство, и поэтому они становятся более эффективными руководителями. После тренинга ко мне подошла одна из участниц. «Вы типичный ENFP», — заявила она мне. «Вы серьезно?» — я был крайне озадачен. «Вы вообще слушали, о чем я говорил?» «Я обучаю типологии Майерс-Брикс», — настаивала она. «Я наблюдала за вами весь день. Говорю вам, вы ENFP. Зная, вы не любите эти тесты, но мне кажется, вы их не понимаете». «Не думаю, что проблема в этом», — ответил я. «Проблема в том, что они думают, будто понимают меня». Интерес и любопытство — не просто качество, а образ жизни. Любопытство заставляет нас оставаться дольше, чем нам комфортно, в состоянии незнания. Как ни парадоксально, готовность не знать помогает лучше понять других. Проявлять интерес — единственный способ узнать что-то новое. И не только о людях, но и о проблемах.